Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Алексей Николаевич Толстой. Детство Никиты. Повесть о многих превосходных вещах. Моему сыну Никите Алексеевичу Толстому с глубоким уважением посвящаю. Автор. Солнечное утро. Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене. Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему: «Вот я ее смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь, садись и поезжай». Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите по особенной его просьбе скамейку. Делалась она так: в каретнике, на верстаке, среди кольцом закрученных пахучих стружек, Пахом выстрогал две доски и четыре ножки. Нижняя доска с переднего края, с носа срезанная, чтобы не заедалась в снег. Ножки точеные. В верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе. После этого она делалась как зеркало. К верхней доске привязывалась веревочка возить скамейку, и когда едешь с горы, то править. Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек. Если, говорит, что я сказал, закон, сделаю. Никита сел на край кровати и прислушался. В доме было тихо. Никто еще, должно быть, и не встал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход можно удрать на двор, а со двора на речку, там на крутых берегах намело сугробы, садись и лети. Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу. В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала: «Встаешь, разбойник?» Аркадий Иванович. Человек с рыжей бородкой, Никитин учитель Аркадий Иванович, все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло, и, когда оно стало прозрачное, поправил очки и поглядел на двор. «У крыльца стоит», — сказал он. «Замечательная скамейка». Никит промолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши, и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала. «Хорошо спал Никита?» Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково: «А вы как спали, Аркадий Иванович?» «Спать-то я спал хорошо», — ответил он, улыбаясь непонятно чему в рыжие усы, сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахара, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки. Аркадий Иванович был невыносимый человек, всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце ёкало. Например, кажется, ясно спросила мама: «Как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо». Значит, это нужно понимать. А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий. А вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел 2 часа на верстаке у Пахома. Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда. Но зато Никите все время приходилось держать ухо востро. За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз, в сенях замерзла вода в катке, и когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык. «Мама, честное слово, страшная жара», — сказал Никита. «Прошу тебя надеть башлык». «Щеки колют и душат. Я вам хуже простужусь в башлыке». Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту. Голос у нее дрогнул. «Я не знаю, в кого ты стал неслухом». «Идем заниматься», — сказал Аркадий Иванович. Встал решительно и быстро потер руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слепаются. В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта 2 полушарий, Никита сел за стол весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах. Аркадий Иванович раскрыл задачник. «Нос», — сказал он бодро, — «на чем остановились?» И отточенным карандашком подчеркнул номер задачи. «Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна», — прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель. На пыльной плоской полке лежали 2 куска сукна. Купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми неживыми глазами на Никиту. «Ну? Что ж ты думаешь, Никита?» — спросил Аркадий Иванович. «Всего купец продал 18 аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько черного?» Никита сморщился. Купец совсем расплющился. Оба куска сукна вошли в стену, завернулись пылью. Аркадий Иванович сказал: «Ай-яй!» И начал объяснять, быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя: «Одна в уме, 2 в уме». Никите казалось, что во время умножения 1 в уме или 2 в уме быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно. Солнце искрилось в 2 морозных окошках классной, выманивало: «Пойдем на речку!» Наконец, с арифметикой было покончено. Начался диктант. Аркадий Иванович заходил вдоль стены и особым сонным голосом, каким никогда не говорят люди, начал диктовать: «Все животные, какие есть на земле, постоянно трудятся, работают. Ученик был послушен и прилежен». Высунув кончик языка, Никита писал. Перо скрипело и брызгало. Вдруг в доме хлопнула дверь, и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валенках. Аркадий Иванович опустил книжку, прислушиваясь. Радостный голос матушки воскликнул неподалеку: «Что, почту привезли?» Никита совсем опустил голову в тетрадку, так и подмывало засмеяться. «Послушен и прилежен», — повторил он нараспев. «Прилежен я написал», — Аркадий Иванович поправил очки. «Итак, все животные, какие есть на земле, послушны и прилежны». «Чего ты смеешься? Клякс посадил? Впрочем, мы сейчас сделаем небольшой перерыв». Аркадий Иванович, поджав губы, погрозил длинным, как карандаш, пальцем и быстро вышел из классной. В коридоре он спросил у матушки: «Александра Леонидовна, что, Письмеца мне нет?» Никита догадался, от кого он ждет письмецо. Но терять времени было нельзя. Никита надел короткий полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо. Сугробы. Широкий двор был весь покрыт сияющим белым мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух морозный и тонкий защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сарай и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные бежали следы полозьев от дома через весь двор. Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита осмотрел, сделано прочно, попробовал, скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые инеем. Каждая веточка была точно из снега. Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам. В тех же местах, где снег был нетронутый, чистый, Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу. На крутых берегах реки Чигры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс, он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли. Направо речка велась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налево над самой кручей чернели избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели, мальчишки с нашего конца деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, кончанские, очень опасные. Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль, вниз, все вниз, как стрела, и вдруг... Там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лед. Пошла тише, тише и стала. Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил ее в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то невдалеке на снежном поле увидел черную выше человеческого рост, как показалось, фигура Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой. Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая, снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет. Было уютно и приятно. Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки. Он вынул перочинный ножик и стал вырезывать на верхней доске имя Вевит. — Никита! Куда ты провалился? — услышал он голос Аркадия Ивановича. Никита сунул ножик в карман и посмотрел в щель между комьями. Внизу на льду стоял, задрав голову, Аркадий Иванович. — Где ты, разбойник? Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс. «Вылезай! Все равно я тебя оттуда вытащу!» Никита молчал. Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал: «Не хочешь — не надо, оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары. Впрочем, прощай, я ухожу». «Какое письмо?» — спросил Никита. «Ага, значит, ты все-таки здесь. Скажите, от кого письмо?» «Письмо насчет приезда одних людей на праздники. Сверху сейчас же полетели комья снега, из пещерки высунулась голова Никиты». Аркадий Иванович весело засмеялся. Таинственное письмо. За обедом матушка прочла, наконец, это письмо. Оно было от отца. «Милая Саша, я купил то, что мы с тобой решили подарить одному мальчику, который, по-моему, вряд ли заслуживает того, чтобы эту прекрасную вещь ему подарили». При этих словах Аркадий Иванович страшно начал подмигивать. «Вещь эта довольно большая, поэтому пришли за ней лишнюю подводу. А вот еще новость. На празднике к нам собирается Анна Полосна Бабкина с детьми». «Дальше неинтересно», — сказала матушка, и на все вопросы Никиты только закрывала глаза и качала головой. «Ничего не знаю». Аркадий Иванович тоже молчал, разводил руками. «Ничего не знаю». Да и вообще весь этот день Аркадий Иванович был чрезмерно весел, отвечал не в попад, и нет-нет, да и вытаскивал из кармана какое-то письмецо, прочитывал строчки две из него и морщил губы. Очевидно, и у него была своя тайна. В сумерки Никита побежал через двор к людской, откуда на лиловый снег падал свет двух замерзших окошек. В людской ужинали. Никита свистнул три раза. Через минуту появился его главный приятель, Мишка-корешонок, в огромных валенках, без шапки, в накинутом полушубке. Здесь же, за углом людской, Никита шепотом рассказал ему про письмо и спрашивал, какую такую вещь должны привезти из города. Мишка-корешонок, постукивая зубами от холода, сказал: «Непременно что-нибудь громадное, лопни мои глаза. Я побегу, холодно. Слушай-ка, завтра на деревне кончанских ребят бить хотим. Пойдешь, а?» «Ладно». Никита вернулся домой и сел читать «Всадника без головы». За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иванович. За большой печью тр-тр пилил деревяшечку сверчок. Потрескивала в соседней темной комнате половица. Всадник без головы мчался по прерии, хрестала высокая трава, сходил красный месяц над озером. Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке. Он осторожно обернулся. За черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел, матушка сказала, подняв голову от книги. «Ветер поднялся к ночи. Будет буран». Сон. Никита увидел сон. Он снился ему уже несколько раз, все один и тот же. Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит. Вот, напротив, у белой, как мел, стены качается круглый маятник в высоком футляре часов. Качается, отсвечивает лунным светом. Над часами на стене в раме висит строгий старичок с трубкой. Сбоку от него старушка в чепце и шали и смотрит, поджав губы. От часов до угла вдоль стены вытянули руки, присели на четырех ногах каждое широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякий низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся. Из-под дивана, из-под бахромы вылезает кот. Подтянулся, прыгнул на диван и пошел, черный, длинный. Идет, опустил хвост, с дивана прыгнул на кресло, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками, дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами спиной к окошкам. Маятник качается, старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр, и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет, вот-вот достанет лапой. Ух, закричать бы, но Никита пальцем не может пошевельнуть, не шевелится, и страшно, страшно, вот-вот будет беда. Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло, присело на ножках, а кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает, если тронет он лапой, маятник остановится, и в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит и, как пыль, исчезнет. Не станет ни зала, ни лунного света. От страха у Никиты звенят в голове острые стекляшки, сыплется песок мурашками по всему телу. Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол, и пол вдруг ушел вниз. Никита сел, оглядывается. В комнате два морозные окна, сквозь стекла видна странная, больше обыкновенной, луна. На полу стоит горшок, валяются сапоги. «Господи, слава тебе, Господи!» — Никита наспех перекрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами. Но не успел он зажмурить глаза, видит, опять стоит на столе в том же зале. В лунном свете качается маятник, строго смотрят старичок со старушкой, и опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул, и быстро-быстро, перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку и летел теперь неровным полетом вдоль стены. Близко у самого носа был виден лепной карниз, на нем лежала пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте, потом старинный и очень странный гвоздь с обрывчиком веревочки, обсаженный мертвыми мухами. Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке на дне лежало что-то не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит». Никита подлетел к часам и сунул было руку в вазочку, но сейчас же из-за стены, из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок, взмахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза. Сквозь морозные узоры сияло, искрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил: «Вставай, вставай, 9 часов!» Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки. «Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем». «Почему?» «Потому оканчивается нау. 2 недели можешь бегать, высуни язык. Вставай!» Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу. «Рождественские каникулы! Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые и долгие 2 недели!» Приплясывая перед Аркадием Ивановичем, Никита забыл и другое, именно свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит». Старый дом. На Никиту свалилось 14 его собственных дней. Делай, что хочешь. Стало даже скучно немного. За утренним чаем он устроил из чая, молока, хлеба и варенья тюрю. И так наелся, что пришлось некоторое время посидеть молча. Глядя на свое отражение в самоваре, он долго удивлялся, какое у него длинное во весь самовар уродское лицо. Потом он стал думать, что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку. Что-нибудь ковырять. Матушка, наконец, сказала: «Пошел бы ты гулять, Никита, в самом деле». Никита не спеша оделся и, ведя вдоль штукатуренной стены пальцем, пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора, на южной стороне дома, были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые. Направо, с северной стороны, было 5 летних, наполовину пустых комнат с залом посередине. Здесь огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю. Хрустальные люстры висели, окутанные марлей. На полу в зале лежала куча яблок. Гниловатый и сладкий запах их наполнял всю летнюю половину. Никита с трудом приоткрыл дубовую двустворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви. Заросли сирени с 2 сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. На поляне синели заячьи следы. У самого окна на ветке сидела черная головастая ворона, похожая на черта. Никит постучал пальцем в стекло. Ворона шарахнулась боком и полетела, сбивая крыльями снег с ветвей. Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. Над изразцовым очагом висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и рукою в перчатке с раструбом держала хлыст. Казалось, она шла и обернулась, и глядит на Никиту с лукавой улыбкой, пристальными длинными глазами. Никита сел на диван и, подперев кулаками подбородок, рассматривал даму. Он мог так сидеть и глядеть на нее подолгу. Из-за нее, он не раз-то слышал от матери, с его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же, над книжным шкафом. Тощий, востроносый старичок с запавшими глазами. Рукою в перстнях он придерживал на груди халат. Сбоку лежали полуразвернутый папирус и гусиное перо. По всему видно, что очень несчастный старичок. Матушка рассказывала, что прадед обыкновенно днем спал, а ночью читал и писал. Гулять ходил только в сумерки. По ночам вокруг дома бродили караульщики и трещали в трещотки, чтобы ночные птицы не летали под окнами, не пугали прадедушку. Сад в то время, говорят, зарос высокой густой травой. Дом, кроме этой комнаты, стоял заколоченный, необитаемый. Дворовые мужики разбежались. Дела прадеда были совсем плачевны. Однажды его не нашли ни в кабинете, ни в доме, ни в саду, искали целую неделю. Так он и пропал. А спустя 5 лет его наследник получил от него из Сибири загадочное письмо. Искал покоя в мудрости нашел забвение среди природы. Причиной всех этих странных явлений была дама в Амазонке. Никита глядел на нее с любопытством и волнением. За окном опять появилась ворона. Осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой, разевать клюв, каркала. Никите стало жутковато. Он выбрался из пустых комнат и побежал на двор. У колодца. Посредине двора, у колодца, где снег вокруг был желтый, обледенелый и стоптанный, Никита нашел Мишку-корешонка. Мишка сидел на краю колодца и макал в воду кончик голицы, кожаной рукавицы, надетой на руку. Никита спросил, зачем он это делает. Мишка-корешонок ответил: «Все кончанские голицы макают, и мы теперь будем макать. Она зажохнет. Страсть ловко драться. Пойдешь на деревню-то?» «А когда?» «Вот пообедаем, пойдем. Матери ничего не говори». «Мама отпустила, только не велела драться». «Как не велела драться? А если на тебя наскочит? Знаешь, кто на тебя наскочит? Степка Корноушкин. Он тебе даст, ты брык». «Ну, со Степкой-то я справлюсь», — сказал Никита. «Я его на один мизинец спущу». И он показал Мишке палец. Корешонок посмотрел, сплюнул и сказал грубым голосом: «О, Степке Корноушкина, кулак заговоренный! На прошлой неделе он в село в Утевку ездил с отцом за солью, за рыбой. Там ему кулак заговаривали. Лопни, глаза не вру!» Никит задумался, конечно, лучше бы совсем не ходить на деревню, но Мишка скажет трус. «А как же ему кулак заговаривали?» — спросил он. Мишка опять сплюнул. «Пустое дело. Первонаперво возьми сажи и руки вымажи, и три раза скажи: Тань, бани, что под нами, под железными столбами. Вот тебе и все». Никита с большим уважением глядел на корешонка. На дворе в это время со скрипом отворились ворота, и оттуда плотной серой кучей выбежали овцы, стучали копытцами, как костяшками, трясли хвостами, роняли орешки. У колодца овечье стадо сгрудилось. Блея, теснясь, овцы лезли к колоде, проламывали мордочками тонкий ледок, пили и кашляли. Баран, грязный и длинношерстый, уставился на Мишку белыми пегими глазами, топнул ножкой. Мишка сказал ему: «Бездельник!» И баран бросился на него, но Мишка успел перескочить через колоду. Никита и Мишка побежали по двору, смеясь и дразнясь. Баран погнался за ними, но подумал и заблеял: «Сами бездельники!» Когда Никиту с черного крыльца стали кричать идти обедать, Мишка-корешонок сказал: «Смотри, не обмани! Пойдем на деревню-то». Битва. Никита и Мишка-корешонок пошли на деревню через сад и пруд короткой дорогой. На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась кошкой. Со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине. Кошка вспыхнула, и над льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени. — Смотри, никому про это не говори, — сказал Мишка. — Мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать. Я там одну знаю, огромаднейшая. Целый день будет гореть. Мальчики побежали по пруду, пробрались через поваленные желтые камыши на тот берег и вошли в деревню. В эту зиму нанесло большие снега. Там, где ветер продувал вольно между дворами, снег был немного, но между избами поперек улицы намело сугробов выше крыш. Избенку бобыля, дурачка Савоськи, завалил совсем. Одна труба торчала над снегом. Мишка сказал, что третьего дня совоську всем миром выкапывали лопатами, а он, дурачок, как его завалил за ночь бураном, затопил печь, сварил пустых щей, поел и полез спать на печь. Так его сонного на печке и нашли, разбудили, оттаскали за виски за глупость. На деревне было пусто и тихо, и с труб кое-где курился дымок. Невысоко над белой равниной, над занесенными ометами и крышами светило мглистое солнце. Никита и Мишка дошли до избы Артамона Тюрина, страшного мужика, которого боялись все на деревне, до того он был силен и сердит, и в окошечке Никита увидел рыжую, как веник, бородищу Артамона. Он сидел у стола и хлебал из деревянной чашки. В другое окошечко, приплюснув к стеклу носы, глядели три конопатых мальчика — Артамоновы сыновья — Семка, Ленька и Артамошка меньшой. Мишка, подойдя к избе, свистнул. Артамон обернулся, жуя большим ртом, погрозил Мишке ложкой. Трое мальчишек исчезли и сейчас же появились на крыльце, подпоясывая кушаками полушубки. — Эх вы! — сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо. «Эх вы, девчонки, дома сидеть забоялись!» «Ничем не боимся», — ответил один из конопатых, Семка. «Тятька не велит валенки трепать», — сказал Ленька. «Давеча я ходил, кричал кончанским. Они не обижаются», — сказал Артамошка меньшой. Мишка двинул шапку на другое ухо, хмыкнул и проговорил решительно. «Идем дражнить. Мы им покажем». Конопаты ответили «Ладно», и все вместе полезли на большой сугроб, лежавший поперек улицы. Отсюда, за Артамоновой избой, начинался другой конец деревни. Никита думал, что на кончанской стороне кишмя кишит мальчишками, но там было пусто и тихо. Только две девочки, обмотанные платками, втащили на сугроб салазки, сели на них, протянули перед собой ноги в валенках, ухватились за веревку, завизжали и покатились через улицу мимо амбарушки и дальше по крутому берегу на речной лед. Мишка, а за ним конопатые мальчики и Никита начали кричать с сугроба. «Эй, кончанские! Вот мы вас! Попрятались, боятся! Выходите, мы вас побьем! Выходите на одну руку! Эй, кончанские!» — кричал Мишка, хлопая рукавицами. На той стороне на сугробе появилось четверо кончанских. Похлопывая, поглаживая рукавицами по бокам, поправляя шапки, они тоже начали кричать. «Очень вас боимся! Сейчас испугались! Лягушки, лягушат, ква-ква!» С этой стороны на сугроб влезли товарищи. Алешка, Нил, Ванька Черные Уши, Петрушка, Бобылев, племянник и еще совсем маленький мальчик с большим животом, закутанный крест-накрест в материнский платок. С той стороны тоже прибыло мальчиков 5-6. Они кричали: «Эй, вы, конопаты, идите сюда! Мы вам ототрем, веснушки! Кузнецы косоглазые, мышь подковали!» — кричал с этой стороны Мишка-корешонок. «Лягушки, лягушата!» Набралось с обеих сторон до 40 мальчишек. Но начинать не начинали, было боязно. Кидали снегом, показывали носы, с той стороны кричали «Лягушки-лягушата», с этой «Кузнецы косоглазые», то и другое было обидно. Вдруг между кончанскими появился небольшого роста широкий курносый мальчик. Растолкал товарищей, сразу вальцем спустил с сугроба, подбоченился и крикнул: «Лягушата, выходи один на один!» Это и был знаменитый Степка Карнаушкин с заговоренным кулаком. Кончанские кидали кверху шапки, свистели пронзительно. На этой стороне мальчишки притихли. Никита оглянулся. Конопатые стояли, насупясь. Алеша и Ванька Черные Уши подались назад. Маленький мальчик в мамином платке таращил на Карнаушкина круглые глаза, готовился дать реву. Мишка-корешонок ворчал, оттягивая кушак под живот. Не такие кукладул, тоже невидаль. Начинать неохота, а то рассержусь. Я ему так дам, шапка на две сажени взовьется. Степка Карнаушкин, видя, что никто не хочет с ним биться, махнул рукавицей своим. «Вали, ребята!» И кончанские с криком и свистом посыпались с сугроба. Конопатые дрогнули, за ними побежал Мишка, Ванька черные уши, и, наконец, все мальчики. Побежал Никита. Маленький в платке сел в снег и заревел. Наши пробежали Артамонов двор и двор Черноухова и взобрались на сугроб. Никита оглянулся. Позади на снегу лежал Алешка, Нил и пять наших. Кто упал, кто лег сам со страха, лежачего бить было нельзя. Никите стало хоть плача обидно и стыдно. Струсили, не приняли боя. Он остановился, сжал кулаки и сейчас же увидел бегущего на него Степку Карнаушкина, Курносова, Большеротова с вихром из-под бараньей шапки. Никита нагнул голову и, шагнув навстречу, изо всей силы ударил Степку в грудь. Степка мотнул головой, уронил шапку, сел в снег. «Эх ты!» — сказал он. «Будя!» Кончанские сейчас же остановились. Никита пошел на них, и они подались, перегоняя Никиту с криком «Наша берет!» Всею стеною кинулись на кончанских наши. Кончанские побежали и гнали дворов пять, покуда все они не полегли. Никита возвращался на свой конец взволнованный, разгоряченный, посматривая, с кем бы еще схватиться. Его окликнули. За амбарушкой стоял Степка Карнаушкин. Никита подошел. Степка глядел на него из-под лобья. — Ты здорово мне дал, — сказал он. — Хочешь дружиться? — Конечно, хочу, — поспешно ответил Никита. Мальчики, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка сказал. — Давай, поменяемся. — Давай. Никита подумал, чтобы отдать ему самое лучшее, и дал Степке перочинный ножик с четырьмя лезвиями. Степка сунул его в карман и вытащил оттуда свинчатку, бабку, налитую свинцом. — На, не потеряй. — Дорого стоит.